Глава 33. В тот вечер за ужином в квартире Лори витали запахи масла, тимьяна и жареной курочки. «Ужин просто пальчики оближешь, пап!» Предполагалось, что у Лео состоится встреча с его старыми друзьями-копами в стейкхаусе «Галлахер», однако, к великому удивлению Лори, дома ее ждал свежеприготовленный ужин. К сожалению, встреча старых друзей сорвалась. В тот вечер двое полицейских, которые еще не вышли на пенсию, в срочном порядке выехали на Таймс-сквер, где был обнаружен пустой фургон, а в нем подозрительный сверток. Спустя 2 часа полицейское управление Нью-Йорка сообщило, что тревога оказалась ложной. Оставив мотор включенным, водитель фургона тем временем решил быстро сбегать наверх, в квартиру своей сестры, чтобы подарить племяннице игрушку, но потом засиделся в гостях. Город вздохнул спокойно. Лори же теперь наслаждалась домашним ужином. Тимми, затаив дыхание, прокручивал голосовые сообщения, поступившие в течение вечера, на телефон Лео. «Мам, они эвакуировали целых 3 квартала!» «И это посреди Таймс-сквер. У них там автобусы со спецназом и собаки, вынюхивающие бомбы. И дедушка знал все это еще до того, как об этом сообщили по телевизору». Лео протянул руку и похлопал Тимми по плечу. Правда, вид у него был невеселый. Когда Тимми, поев, встал из-за стола, Лори спросила отца. «Скучаешь по работе? Хотел бы оказаться в гуще событий?» За последние 6 лет она задавала ему эти вопросы как минимум 1000 раз. В ответ отец неизменно говорил ей, что для него самая лучшая работа — помогать ей растить внука. Но сегодня он был с ней предельно честен. «Иногда да. Помню тот ужасный день в 2001-м. Все мы знали, что мир меняется, причем самым непредсказуемым образом. Но я ощущал себя нужным. Сегодня я приготовил курицу. Это тихая домашняя жизнь». Лори не знала, что на это сказать, и поэтому промолчала. Поцеловав отца в щеку, она взялась убирать тарелки. Впрочем, ее не удивило, когда отец последовал за ней в кухню, чтобы спросить, как там подвигаются ее дела с передачей. Ей было довольно трудно объяснить ему свои смешанные чувства. С одной стороны, ей повезло, что многие фрагменты мозаики сложились так быстро. Теоретически и Габриэль, и Джейсон оба могли быть альтернативными подозреваемыми. Из полицейских отчетов ей было известно, что оба утверждали, будто сразу после банкета отправились домой. Из чего следовало, что, возможно, один из них солгал. Вместо того, чтобы вернуться домой, поехал в Коннектикут и убил Хантера. И все же Лори страшно недоставало улик, которые бы указывали на кого-то другого, а не на Кейси. «Не знаю, пап. Возможно, ты прав, и я не смогу ничего добавить к первоначальной версии». Отец прислонился к кухонному столу и сложил на груди руки. Она хорошо помнила его молодым, когда он брал ее с собой на день открытых дверей для дочерей полицейских, которые регулярно проводило полицейское управление города. Даже не верится, что с тех пор прошло 1/4 века. «Послушай», — сказал он, — «я убежден, что система срабатывает в 99,9% случаев, а значит, вероятность того, что эта женщина невиновна, крайне мала. Но я также твой отец, и поэтому всегда на твоей стороне. Каждый новый выпуск твоей передачи бросает тебя в водоворот самых разных версий. Ты же умудряешься превратить их в увлекательное телешоу. Более того, нередко даже восстанавливаешь справедливость. Главное, не забывай. Твоя основная цель – выпустить на телеэкран добротную передачу. А зрители пусть решают сами, что они думают про эту Кейси». Это был дельный совет. но желание Лори обнаружить истину всегда брало над ней верх. Наверное, мне следовало пойти работать в полицию. «Для этого ты слишком независима». Лео даже подмигнул ей. «К тому же в лице Тимми у нас уже подрастает следующее поколение блюстителей закона. А ты делай свое дело. Кстати, ты уже обсудила своих персонажей с Алексом? Он всегда видит их буквально насквозь». «Видел». «В прошедшем времени». Она невольно сделала акцент на последних двух словах. «Он больше не работает у нас в студии. Не знаю, имею ли я право грузить его своими разговорами о работе». Лео покачал головой. «Когда до тебя наконец дойдет, что ты ничем его не грузишь? Алекс любит тебя. И если его попросить, он с удовольствием тебя выслушает». «Алекс тебя любит», — мысленно повторила Лори. «И если его попросить...» Эти слова эхом звучали в ее голове. Внезапно она поймала себя на том, что плачет. Отец поспешил обнять ее за плечи. «Лори, девочка моя, что не так?» «Я пыталась, папа. Ты даже не представляешь, сколько раз я пыталась...» Отец обнимал ее, убеждал, что все будет хорошо, но Лори была безутешна. Ей вспомнилось все. И тот вечер, когда Алекс сообщил ей, что уходит из ее передачи, и момент, когда Брэд сказал ей, что взял в качестве ведущего племянника своего лучшего друга, и усталость последних нескольких дней, когда она работала с утра и до позднего вечера, и, наконец, навязчивое чувство где-то внутри ее естества, нашептывавшее, что Алекс ей лгал. «Я пыталась поговорить с Алексом у него дома, но он как будто чувствовал себя неловко. Я подумала, что причиной тому мои жалобы на Райана, ведь это из-за его ухода Брэд нанял нового ведущего. Но тут выяснилось, что он был знаком с кузиной Кейси Анжелой». Лори как будто прорвала. И он познакомился с Хантером и семейством Рейли на пикнике у одного крупного юриста. Затем, когда я спросила его об этом в понедельник, он все время увиливал от ответа. Я уверена, он что-то от меня скрывает. «Хочешь, я ему позвоню? Поговорю с ним, как мужчина с мужчиной». Лори рассмеялась и вытерла слезы. «Сколько раз мне говорить тебе, что отцы не решают за взрослых дочерей их проблемы?» «Но ведь это не проблема, Лори. Я знаю Алекса. Он честный, порядочный человек. Знаю. Но кто, как не ты сам, всегда учил меня прислушиваться к внутреннему голосу? А я говорю тебе, есть некая причина, почему Алекс отказывается говорить со мной на эту тему. Он явно что-то скрывает». Отец собрался было произнести в адрес Алекса очередную защитную речь, как вдруг в комнату вбежал Тимми с айпэдом в руках. Его ладошки все еще были слишком малы, чтобы держать гаджет одной рукой. «Мам, я кое-что для тебя нашел». Когда Тимми в последний раз вручил ей свой айпэд, там была игра, в которой растения сражались против зомби. Можно подумать, в данный момент ей для полного счастья не хватает компьютерных игр. «Боюсь, Тимми, у меня нет времени на новую игру», — сказала она сыну. «При чем тут игра?» — возразил он. «Я вбил в Google твое имя, и что ты думаешь? Точное попадание. Некая блогерша по имени Минди Сэмпсон написала о твоем новом телешоу».